Седьмое. Я рассчитал правильно. Албасте окаменела. То есть сперва очень быстро вспучилась до размеров небольшого стога, чуть мне руки не поломав. В лицо пахнуло сеном и тут же сыростью меж камней. Стог стал гранитным и с треском осел, давя могилу и того, кто из нее рвался. Убыр не смог выскочить сразу наверх или сбоку. Не вбитым вглубь остался крохотный участок холмика с дыркой от выдранного цветка. И он попер головой в эту дырку, прямо мне в руки. Встречу с цветами я подготовил, но не рассчитал сил, ни своих, ни чужих. Убыр гораздо сильнее Марата Быя. И полнолуние было слишком важным условием, и невыполненным. Или цветок мог сжечь едкое нутро убырлы кеше, но не справлялся с истинным убыром. У него даже дыры в голове не было. По рукам мне будто осадным бревном заехали, черным, жарким и злым. Вершки-корешки я не выронил, сумел вдавить их куда-то, и тут бревно извернулось и шарахнуло поперек груди. Удар был не сильным, но умелым. Стало больно и кончился воздух. Я плюхнулся на задницу, отполз к куртке и зашарил в ней, изнемогая от того, что не получается вдохнуть. Но как-то цветок все-таки подействовал. Или албасты твари нужную пятку придавило. Я почти ничего не видел и не слышал, но обрывки чужих знаний подсказывали, что обычно убыр к атаке не готовится. Кидается или на тебя, или прочь. А он топтался у новенького могильного камня, обдавая меня волнами горячего воздуха, смердящего жареной глиной. И я успел схватить колья. Он видел, я нет. Поэтому очень хотел беспорядочно махать кольями перед собой и грозно кричать «Не подходи!», но голоса все равно не было. И поистерить я всегда успею. Пока надо побеждать. Для начала попробовать. Я, наконец, вдохнул нормально, выждал секунду-вторую, яростно таращась в черную пустоту с обманными тенями. Закрыл глаза, выдохнул и, дождавшись особенно жаркого толчка, ткнул перед собой разведенными в стороны остриями. Осиновым в левой руке совсем промазал, зато дубовым зацепил. А убыр зацепил меня. В живот словно топор влетел. Шестопер, горячий и корявый. Я поплыл вниз под чей-то визг, теряя ноги и стараясь не потерять колья. Земля больно пнула выше задницы, язык прикусился, правый глаз опалило жаром. «Капец!» – подумал я, из последних сил тыкая кольями вправо. Тьму содрало с лица, тут же вернуло, неровными полосами. Что-то взвизгнуло снова, то ли в голове, то ли в животе. Очень хотелось изобразить этот звук, хотя бы тональность поймать. Я попробовал, еще раз. И понял, что скорчился лбом в холодную колючую землю, опираясь на задранные колья. Так я и не узнал, которые действуют. Но действуют, если я живой до сих пор. А я живой? Я живой. У мертвых так не болит. Я медленно встал и огляделся. С такой подсветкой чего не оглядеться? Ели вокруг полыхали. Одна почти целиком, еще несколько у вершин. «Сгорю», — подумал я равнодушно. И лес сгорит, как в прошлом году, когда все вокруг пылало и дымило. И дилька. Я испугался почти до рвоты. И тут же огонь посинел, сник и исчез, оставив вонючий толстый дым. Он был виден, потому что появилась луна. Убыра не было. Был утес на его могиле. Была дыра у подножия утеса. Была сетка сухих полос на влажной земле между мной и дырой. А убыра не было. «Может, обратно залез?» – подумал я и побрел к дыре, поддерживая ёкающий живот. Обратно никто не влезал. «Искать его теперь», — подумал я. Хотя чего искать? След вон, чадит на вершинах елок и ныряет в ручей. И тут я сообразил, наконец, что искать не надо. Надо догонять. Убыр голоден, зол и, наверное, ранен. Ему нужно пожрать, чтобы набраться сил. Меня он жрать не может, может только убить. А жрать он больше всего любит младенцев. А если их нет, то маленьких девочек. Я не знаю, втайне обрачи спрятала дильку в болоте или согласовала это дело с тварью. Ну, может, у них деликатесы такие, как у северных людей рыба гнилая. Втайне вряд ли могла. У нее ни времени не хватало, ни сил. Иначе она попросту не впустила бы нечисть во двор. Да и не исчезла бы она тогда, а меня пошла бы выручать. Видать, ни на себя, ни на меня у бабушки надежды не было. Вот говорят, концы в воду. Она концы опустила в воду и обрезала вместе со своей жизнью, которой, скорее всего, убыру поклялась, чтобы дильку спасти, и чтобы никто, кроме меня, не нашел и не достал. Если убыр про это знает, Он летит к болоту, чтобы как-то вытащить и сожрать Дильку. Если не знает, то бежит к избе бабки, чтобы вытрясти Дильку из нее. А чего вытрясать, если Дилька там спит? Я сказал несколько слов. Беззвучно, но меня явно услышали. В кустах и деревьях затрещало, разлетаясь. Воткнул колья в дырку и побежал. В пути тормозить будут, а для дела я игл настрогал. Побежал сильно сказано. Ноги не сгибались и скользили, ветки хлестали и тыкали в голову и плечи, и болело все очень. Но я торопился. Так быстро я по лесу даже днем не бегал. А надо ведь было еще смотреть сквозь тьму и ветки, слушать сквозь дыхание, треск под ногами и бумканье в ушах. Не решил ли убыр, или еще какой его подручный, до сих пор не засвеченный, перехватить меня на лету? Тропа была пустой, даже птицы попрятались, а зверье давно оттянулось подальше от района нашей дурной охоты. И двор был пуст и свободен от свежих следов, а в пробое двери торчала та самая веточка черемухи, которую я оставил, не сломанная и не тронутая. Я отдышался, уперевшись в косяк, и вообще успокоился. Осталось не напугать Дильку и продержаться до утра. А утром мы дернем в Казань. И там уже я повышибаю убыровы семена из мамы, папы и всех вообще. Это главное. А убыра потом добью. Если он, конечно, сейчас не явится. Пусть является, я готов. Лишь бы Дилька не проснулась. Я вытащил ветку из пробоя, вошел, прислонил к двери какое-то корыто и прокрался к сестре. Она лежала в серебряном треугольнике лунного света. Я даже улыбнулся, так все было по-домашнему. Дома в Дилькину комнату луна тоже из-за соседской лоджии треугольником падала. И Дилька также по-всегдашнему спала, как я ее оставил, на правом боку, поджав ноги и глубоко утонув головой в подушке. Правда, обычно она сопела погромче. А теперь не сопела. Или ее из-за урчания не было слышно. Урчал кот. Он опять вился вокруг меня, пытаясь то ли забодать, то ли к печке придвинуть. А я, оказывается, машинально уже пару раз отступил. Кот впал в раздражение и громкость увеличивал. «Сейчас занавески когтями распускать будет», – подумал я. Стало жаль животное. Он один остался. Жил себе с бабкой, горя не знал. Любил ее, может. А теперь раз и один. И кругом нечисть, спящая девчонка, да вредный пацан, которому коленку жаль. Я хотел подозвать кота, но даже на это голоса не хватило. Полусвист какой-то вышел. Но кот вроде понял и уставился недоверчиво. Я похлопал по колену. Кот подбежал и уперся башкой. Затем начал крутить восьмерки, натирая меня то левым, то правым боком. Я с трудом наклонился и поскреб звереныша пальцем между ушами и под челюстью. Кот выгнул спину, совсем застыл, и вдруг затрясся, как старая машина на холостом ходу. И заурчал почти так же. Сделать ему замечание я не мог, поэтому приподнял руку. Типа будешь громыхать, вообще уйду. Кот поднял голову. С укором посмотрел на меня и, кажется, хотел пристыдить, но передумал и метнулся к выходу. Там загромыхало и стукнуло, будто не кот прошел, а грубый дядька в бутсах. «Во истерик!» – подумал я и пошел смотреть, жив ли кот, а заодно цела ли дверь. Дверь была приоткрыта, корыто валялось за порогом, а кота не было. Я покачал дверь и подумал, что сильно рисковал, раздражая такое животное. Коли он тяжеленную дверь башкой распахивает, то меня может насквозь пробить. Или надломить в каком-нибудь хрупком месте. Будем знать. Я выглянул и осмотрелся. Было тихо и пусто. Кот, насколько я понял, добежал почти до ворот, там резко развернулся и удрал за угол бани. Мышь почуял, что ли? Или всегда от обиды начинает кругодворные маршруты нарезать? Дело хозяйское. В комнате скрижетнуло. Дилька проснулась, понял я. Втащил в сени корыто, прислонил его к захлопнутой двери и поспешил обратно. Дилька лежала так, как я ее оставил, и в этот раз, и вечером. Мне это не очень понравилось, но окно опять заскрежетало. Кот неловко сидел на карнизе и скреб когтями по раме и стеклу. И на дверь, значит, обиделся, дебил черномордый. Я с трудом нашарил потайные крючки, выдернул их, едва не сломав ногти, и с треском распахнул окно, обдавшее меня облаком пыли, очень красивой в лунном свете. Кот пронзительно смотрел то на меня, то на печку, но в комнату не запрыгивал. «Кокетка, извинений, что ли, ждет, или особого приглашения?» Глаза у него полыхали сильнее обычного. И не обычным многогранником, а широкой улыбкой. Кино про Алису. Нет, что-то другое. Сейчас вспомню, решил я, бездумно поднимая руку. Сейчас обязательно вспомню. Я поманил кота ладонью, улыбка зажглась шире глаз, я вспомнил, и убыр снарядом улетел к печке. Он все правильно рассчитал. Кот быстрый и юркий. Он знает дом, и дома его все знают. Можно успеть цапнуть дильку, вдохнуть от нее живой силы, а там и со мной разобраться легче будет. В общем, куча достоинств и всего два недочета. Первый. Убыр не знал, что дилька в платочке, скорчилась и слишком глубоко утонула в подушке, так что подмышка и макушка прикрыты. Сходу не цапнешь, нужна подготовка, а значит время. Второй. Убыр не знал или плюнул на то, что я вообще-то следопыт. Я не знаю, как драться с нечистью, но охота за зверями у меня в крови. И кровь кипит. На барсов и рыси обычно охотятся так. Или выманивают на жертву, или загоняют на дерево и там расстреливают, добивая дубинкой в нос. Аккуратно, чтобы не повредить шкуру. У меня не было ни деревьев, ни стрел, и жертв я больше приносить не собирался. Зато и на шкуру было плевать. Главное – отшвырнуть зверя от дильки и воткнуть ему дубовые иглы. Не в нос, а в пятку и в сердце. Обязательно в сердце, чтобы убить убыра вместе со зверем, иначе он выскочит и удерет. Я на самом деле, конечно, всего этого не думал. Я бросился к печке, боясь, что не успею и не разгляжу. Повезло. Луна светила ярче телевизора, и четко, как на синем экране, было видно, что кот, самую малость не долетевший до лежанки, сухо брякнулся на скамью, мотнулся задними лапами, ловко подбросил себя прямо за плечо дильки, стремительно повел носом над ее головой и по собачьи, песи-песи, задрал морду. И получил по ней кружкой. Иглу я метать побоялся, навыка не было, мог дильку зацепить. Но и так нормально получилось. Кот, махнув толстым хвостом, скрылся за дилькиным одеялом. Я рванул вперед, чтобы он не нырнул под одеяло, в надежде погрызть, что попадется. И кот кальмаром кинулся мне в лицо, молча. Нырять меня еще до предков хорошо научили. Досылать сопернику в пролетающую челюсть тоже. Я стукнул, крутнувшись на носке, потерял равновесие, и кот тут же кисанул мне когтями руки и живот. От пола он отскакивал, как резиновый, а бил словно серпами, и насквозь. Я упал на скамью, она с грохотом опрокинулась, я тут же вскочил. Кот метнулся на подоконник, сбив на пол гулкий горшок с геранью. Очень хотелось убедиться, что руки с животом еще на месте и не заливают пол толстой струей. Вместо этого я присел и выдернул наконец из пояса иглы, которые ухватил так, чтобы из кулака выглядывало с полпальца. Инстинкты, не знаю уж звериные или нечистые, сыграли. Кот с треском взлетел по занавеске на деревянный карниз, скользнул по нему, как пожарный, метнулся через пол комнаты на свисавшее с потолка тележное колесо и спикировал мне на затылок. Шея – самый уязвимый из открытых участков человеческого тела. Спереди – кадык и гортань, по бокам – артерии, сзади – хрупкие позвонки и край черепа. Повреждение любой из этих деталей может убить. Дикая кошка, рысь, барс, тигр – неважно, стремится порвать все сразу. Кот стремился к тому же, а я был готов. Когда размазанная клякса ударила в качнувшееся колесо, я вжал подбородок и прикрыл затылок кулаками почти как в глухой защите. И тут же с силой отсалютовал иглами над головой. По башке и рукам будто наискось стукнули пылающей доской, и мои иглы эту доску проткнули. Тяжесть на плечах неровно дернулась, пытаясь соскочить, но я свел руки и по дуге прижал их к полу. Кота к полу прижал. Он махал когтями и страшно щерился, беззвучно и оттого еще страшнее. Но сделать ничего не мог. Одна игла воткнулась ему под шею, другая под живот. С такого гриля не соскочишь. Вот я садист, подумал я растерянно. Но тут кот с хрустом выкинул голову, чтобы отгрызть мне пальцы. И в его глазах криво улыбнулась луна. Все. Я прижал котову голову локтем, в который он немедленно вгрызся. Очень больно, даже сквозь два рукава. Я стиснул зубы, выдернул иглу из мягкого и почти не мокрого живота и сжал зубы еще сильнее, потому что кот тут же всадил когти задней лапы мне в грудь. Ну и молодец, подумал я, и неловко ткнул иглой в кошачью пятку. Кот выгнулся, брякнул задними лапами об пол и затих. «Умер раньше срока, что ли?» – испугался я и чуть отстранился, перехватывая его поудобней. Нет, кот был жив. За тонкими ребрами, которые я теперь придавил, стучал игрушечный автомат. И кот смотрел на меня. Отчаянно смотрел. Нет, яростно. Нет, то так, то эдак. Луна прильнула к самому окну и накрыла всю комнату блестящим целлофаном. В серебристом сиянии хорошо было видно, как на каждом коротеньком вдохе шестигранник в кошачьих глазах плющится в безгубую пасть и обратно. «Да плевать», — подумал я. Выдернул иглу из мягкого плеча и замахнулся, чтобы проткнуть сердце убыру. Вернее, коту, который пустил в себя убыра. Того самого убыра, который доедал моего папку, превратил в ведьму мою мамку, готовился сожрать мою сестру и почти убил меня. Я его долго ловил. И медлить из-за того, что жалко какого-то малознакомого кота, просто тупизм. Я вообще кошек ненавижу. «Прости», — сказал я беззвучно и замахнулся еще раз. Кот зажмурил глаза, в которых не было уже никакой ухмылки. Был только дурацкий шестигранник за дурацкой вертикальной щелью. «Козел!» – сказал я беззвучно кому-то, опустившему руку. Собрался с силами, замахнулся еще раз и заплакал. «Давай, что как баба?» «Сейчас!» – соврал я, уже понимая, что вру. «Сейчас, сейчас!» И выдернул иглу из пятки. Вместе с ней из кота словно выдернулась какая-то пружина. Он подпрыгнул, выгнувшись, и за ушами вспыхнул фиолетовый шар, метнувшийся вроде в печку. Я почти вслепую и, не соображая, что делаю, метнул вслед иглу, тут же вторую. В печке беззвучно взорвались 100 сварок, и я ослеп окончательно. Это не помешало мне проворно отползти в угол под Дилькиной лежанкой, выдернуть из пояса еще пару игл и ждать с ними на изготовку. Нападение или возвращение зрячести, если они случатся. Нападение не случилось. Глаза стали различать кое-что минуты через полторы, как раз к началу скрипа. Я проморгался, по стеночке отошел к двери и осмотрелся. Скрипел кот, неуклюже шевелившийся в центре комнаты. Видимо, плакал так. Больше никого не было, ни на полу, ни в печке. Иглы там были, да, сильно обугленные. Я как мог заглянул внутрь. Пошатываясь, вышел во двор и долго смотрел на трубу. Пожал плечами и вернулся в комнату за сестрой. Драка, вспышки и стоны ее не разбудили. Она лежала спиной ко мне, головой в подушку, не шевелясь и не дыша. И щека у нее была твердой и холодной.